Там, где была эта жизнь, искать что-либо не имело смысла. Если где-то тут квартируют археологи Арваха, у них будет тишина, поскольку тревога сыграна, чтобы обеспечить их безопасность. Улицы, как таковой, в деревне не существовало, поскольку, расположенная на склоне горы, она представляла собой в беспорядке стоящие отдельные дома, окруженные садами и виноградниками, между которыми были узкие извилистые проезды. Пробираясь по садам, они пошли от усадьбы к усадьбе, прислушиваясь к шуму и голосам. Кое-где натыкались на бронетехнику, спрятанную среди яблонь, обнаружили и батарею из 3 гаубиц десантного варианта, стоящую в боевом положении и, видимо, из-за дождя, без расчетов и охраны. Нашли и штаб батальона, где, как верный демаскирующий признак, стоял командирский бронетранспортер с развернутой мощной космической антенной. Видимо, в деревне морпехов никто никогда не тревожил, и они жили довольно беззаботно, не то что в зоне. По крайней мере, пройдя половину домов, Арчеладзе не заметил ни одного часового. Лишь за церковью белел в темноте урчащий грузовик, и 2 или 3 человека что-то выносили из дома и складывали в кузов. Из 2 десятков домов только в 4 было тихо. Однако на поверку оказалось, что все они либо разбиты артиллерией, либо просто выгорели изнутри и теперь стояли черными, мрачными коробками. В остальных хозяйничали поднятые по тревоге пехотинцы. Арчеладзе ушел за околицу вверх по склону и встал под старой развесистой шелковицей. Здесь меньше капало. «Ну, и где этот Арвах?» — спросил он себя. «Не иголка же, под камень не спрячешь». Воробьев достал из кармана боевого передника фляжку со спиртом, пригубил сам, подал Арчеладзе. «Слушай, Никанорыч, если эта барышня мимо часовых ползает, как...» Он отпыхался. «Чтобы ей не пойти и не поискать археологов». Полковник продавил в себя холодящую жидкость, обсосал пушистые мокрые усы. «Если бы могла, нас бы сюда не послали. Наверное, тоже есть какие-то пределы. А потом война — дело мужское». «Резонно», — согласился Воробьев. «Ну, женщины. Особенно такие барышни. Только и умеют, что глаза мужикам отводить. Будто ты рассмотреть ее успел». «Почему не успел-то?» «Успел. Ножки у нее ети схвати». «Да она же в сапогах была. И в этом балахоне». «Хорошие ножки не спрячешь», — усмехнулся Грибник. «Да и вся она так, ничего. Груздок такой, белый и хрустящий». «Ну ладно, хватит», — оборвал Арчеладзе. «Что делать будем?» «Да пора бы и назад драпать. Время 16:15. Я вот думаю, а днем она нас протащит через зону или нет?» «Надо искать археологов», — решил полковник. «Посмотрим следующую деревню». И, не дожидаясь возражений, вышел из-под дерева. Бывшее сербское селение, теперь занятое мусульманами, располагалось в седловине гор, окруженное альпийскими лугами. На дороге стояла застава, поэтому двинулись в обход, опять по задам, по раскисшему глинистому склону, кое-где изрытому окопами и бомбовыми воронками. Кутасов здесь не был, не хватило темного времени, поэтому разведка минных полей не проводилась. Оставалась надежда, что прежде чем позволить поселиться мусульманам, миротворцы обезвредили прилегающую территорию. Похоже, население тут занималось скотоводством. На задах стояли скотные дворы и кошары с провалившимися крышами, а кругом бесконечные изгороди пастбищ и загонов. Арчеладзе намеревался выйти на улицу, но возле первого же дома пришлось залечь. Из-за строения явственно доносилось чавканье грязи под ногами. Шли двое, в плащ-накидках и касках. Судя по размеренному, неторопливому шагу, патруль. Пропустив его, полковник прокрался мимо большого каменного дома с английским газоном и присел возле стальной изгороди. Сразу за углом стоял джип с надписью по-английски «Гражданская полиция ООН». За ним в ряд 4 крытых грузовика.